Пари вышел вперед Гатак и ехидно улыбнулся. Я внимательно слушаю. Вот он, гад, наконец-то показал свое настоящее лицо. Он сбрасывает всю грязную работу на Марка и детей, а сам прячется в тени. Если кого и будут ругать, то только не Гатака. Именно он главный среди этой своры детей, а Марк – это мнимый лидер. Пари, мы с тобой сразимся, Гатак. Если я тебя одолею, то ты прекратишь терроризировать меня и моих друзей. Это относится и к твоим друзьям. Ау, призадумался бог мудрости, тогда если выиграю я, ты поцелуешь в губы моего друга. Гатак выдернул из толпы детей одного мальчика, его зовут Лекс, и именно его нужно будет чмокнуть в губки. Я побледнела за считанные секунды, мои брови полезли на лоб, а в глазах читался ужас. Лекс, это мальчик лет 13, у него сальные длинные волосы и огромные ноздри, из которых вытекает просто бесконечный поток соплей, и они касаются его губ, из-за чего мальчик каждую секунду облизывается. У меня надулись щеки, так как меня чуть не вырвало. Я сумела прогнать рвоту, но не дурные мысли. Блин, а если я проиграю? Нет, я не отдам свой первый поцелуй сопливому мальчишке. Ладно, я шучу, посмеялся Гатак. Да и знаешь, слишком уж твоя цена велика. Отстать от вас на веки вечные, ты должна предложить что-то равноценное. И к тому же, я откажу тебе в сражении. Это будет слишком просто. Ведь я куда сильнее тебя. Возникла на его лице хищная улыбка. Сначала ты должна предложить интересное состязание. В данный момент, то, что ты предлагаешь, скукота. Я хотела ответить, да вот не успела. Вперед меня вышла Саша. Глаза этой девчонки пылали уверенностью. Я впервые вижу, чтобы она не боялась своего брата Игатака. Хлоя и Леон молчат в тряпочку и стоят за моей спиной. Я знаю, что мы сделаем. Как насчет того, чтобы выполнить настоящее задание наемника? Кто справится с заданием, тот и выиграл. Гатак сощурил глаза и улыбнулся. Ну вот, это уже интересно. Что ты предлагаешь, Саша? Не здесь. Давайте отойдем. Одной дружной сворой мы покинули зону с квадратами, зашли в библиотеку и расположились около стола, заполненного книгами автора Джилая Брокс. Это укромный уголок, где никого нет. Здесь можно поговорить без лишних ушей. И да, Лидия пришла в себя. После моего удара, она еле стоит на ногах, и в данный момент ей помогают идти ее друзья. И теперь ее взгляд точно нацелен убить меня. Ох, как же сложно находить общий язык с бунтарями. Мы спрятались за кучей книг, и вот, два отряда детей встали напротив друг друга. Впереди нашего отряда стоит Саша, впереди вражеского отряда, Гатак. Я не понимаю, что на уме у Саши, что она хочет сделать сегодня. Она выглядит иначе, ее уверенность даже пугает. Она словно другой человек. Говори, мило улыбнулся Гатак. Все просто. У Евангелины есть наруч наемника. Мы выберем задание и отправимся на точку встречи с заказчиком. Тот, кто выполнит задание первым, тот и победил. Ваш отряд против нашего. Хаэма, как мы доберемся до места встречи? Да и есть много неувязок. Если ты не забыла, чтобы принять заказ, с Евангелиной должен быть наставник, то есть жнец. И я не думаю, что мистер жнец одобрит эту затею. Вот тут Гатак прав. Дриан пошлет всю эту свору детей куда подальше, а если они ему будут надоедать, еще и под жопу всем напинает. А мы не будем спрашивать разрешения. Улыбнулась Саша, я уже все продумала. Мы возьмем один из заброшенных кораблей. Они стоят в ангаре на поверхности планеты. Ими пользуются, если наемнику срочно требуется транспорт. У моего отца есть ключи от одного такого корабля. Я их украду. Он даже этого не заметит. Ты сдурела, шикнул Марк. Отец нас убьет. А ты струсил, ехидно улыбнулась Саша. Нет, с чего бы, просто решил напомнить тебе, как страшен в гневе наш с тобой отец, хмыкнул Марк. Спасибо, брат, мне продолжать? На вопрос Саши Марк неохотно кивнул. Так вот, мы украдем корабль и отправимся в путь. Евангелина умеет управлять космическими кораблями, она сможет доставить нас до нужного места. И вот тут я широко раскрыла глаза и оцепенела. Так, меня пытаются втянуть в какую-то не очень хорошую историю. Да, я умею управлять кораблем, но у меня нет прав. Что если мы встретим законников? Они же выпишут мне штраф, или еще хуже, посадят за решетку. Брат дает мне водить, так как все происходит под его чутким руководством. Второе, продолжила Саша, нам не нужно принимать заказ, нам просто нужна информация. Выберем заказ в наручье Евангелины, прилетим на нужную точку и найдем заказчика. Наплетем ему отборной лжи и скажем, что выполним заказ без системного одобрения. Так жнец не узнает, где мы будем, и так мы сможем начать наши с вами пари, как вам. Так вот это мне точно не нравится. И Саша не знает одну простую истину. Без наставника, наниматель пошлет рекрута куда подальше. Ларион работает законно, как и его наниматели. Идет. Широко улыбнулся Гаток. Цена, если мы выиграем, вы от нас отстанете. Навсегда. Твердо сказала Саша. Хорошо, сощурил глаза Гаток и состроил хитрое лицо. Мы от вас отстанем. Больше никаких издевательств. Я больше скажу, мы даже вам будем помогать, если что-то случится. Но, если победит мой отряд, то вы все откажитесь от затеи стать наемником. Как вам стукнет 18 лет, вы покинете Ларион, он бросил взгляд на меня, ну, кроме Евангелины. Она рекрут, и если жнец узнает про наши пари, и что из-за нас Евангелина отказалась от пути наемника, он нам всем шеи свернет. Я бы не хотел такого исхода. Поэтому, Евангелина не в счет, если проиграете, то пари коснется только тебя, Саша, как и Хлою, и Леона. Идет, Саша уставилась на меня уверенным взглядом. За мной последнее слово, черт. Если я сейчас откажу, то подставлю друзей. Мы будем выглядеть как идиоты, и травли станет только больше. Мне то плевать, я за себя постою, но вот мои друзья, я не могу быть вечно рядом с ними. Но с другой стороны, я знаю, что заказчик пошлет нас на все четыре стороны. Куда бы мы ни прилетали, ответ будет один. Нет. Максимум, за что я получу выговор, так это за угнанный корабль. И что я управляла кораблем без прав, ах да, меня не будет дома несколько дней или недель, вот блин, я же получу по жопе ремнем. Дариан явно возьмется за рукоприкладство, но да блин, хорошо, сжала я кулаки, давайте сделаем это, ничего страшного не случится, нас пошлют лесом, и никто не победит в этом споре. Но, за то время, пока мы будем путешествовать, возможно, дети смогут наконец-то подружиться. Да, вот она моя миссия. Я сделаю их друзьями. Ха, какая я гениальная девчонка. Хлоя и Леон не стали возражать. Напротив, они воодушевились данной новостью. Они готовы поставить на кон свою гордость и будущее. Саша их заразила своей уверенностью. Гаток глянул на свой отряд. Дети пару секунд помолчали, а потом как один начали кивать, тем самым соглашаясь на пари и сам план. Прекрасно, воодушевился Гаток. Нам всем нужно подготовиться, взять из дома еду и оружие. Саша, сколько тебе потребуется времени на то, чтобы стащить ключи от космического корабля? Думаю, неделя. Да, одной недели хватит. Тогда обозначим дату. 23 октября. В этот день мы должны отправиться на миссию. Успеешь? Да, кивнула Саша. Ну, тогда пожмем руки, дадим клятву, что наши пари не пустой треп. Саша и Гаток пожали руки, а следом сказали воодушевляющие слова, а я в этот момент представила, как Дариан снял ремень и гоняет меня по всей квартире. Ох, что не сделаешь ради друзей, ведь, как говорил мне дедушка, среди них может быть мой лучший друг. Хм, а это вам зачем? Взял Марк со стола одну из книг автора Джилая Брокс, а у это же ванильная романтика. Б, сымитировал Марк, словно его сейчас вырвет. Дурак, ударил Гаток под затыльник Марку, да, это любовные романы, но нужно уважать искусство в любом его проявлении. К тому же, этот автор очень изобретателен. Его красота заключена не только в тексте, но и на обложках. На обложках, дрогнул мой голос, и я подошла к Гатаку, а что с ними? Парень ухмыльнулся, но не стал надо мной издеваться. Он выставил передо мной одну из книг. На обложке было изображено белое древо, вокруг него герои романа. Этот автор всегда рисует для обложки белое древо. Это его знак. Приглядись к земле вокруг дерева. Я взяла книжку в руки и увидела на картинке, что из земли торчит разного рода бижутерия и драгоценные камни. Книга называется «Драгоценности для нищенки». Следом я взяла другую книгу. Из земли вылезают женские руки, и у каждой на безымянном пальце золотое кольцо. Название книги «Кольцо для врагов». Ау, округлились у меня глаза, не думала, что скажу это спасибо. Гаток, ты раскрыл мне глаза. Я рыскала по всей библиотеке, словно сторожевая собака. Мои друзья уже давно отправились домой, а тренировочный полигон опустел. Дариан звонил мне уже два раза. Он сказал, чтобы я возвращалась домой. Но, я сказала ему, что выполняю заказ наемника. Я обрисовала брату ситуацию, и он лишь хмыкнул, сказал «хорошо» и сбросил трубку. В принципе, он в своем репертуаре. Также я поговорила с Сашей, спросила ее, что на нее нашло, почему она так поступила. И ответ меня удивил, она сказала, что хочет изменить свою жизнь, и замотивировала ее именно я, ведь это я сказала всем, чтобы они отбивались от нападок, что если мы один раз победим, то Гатак и его свора больше нас не тронут. Сегодня я стала для Саши неким триггером. Она уже как пару недель вынашивала в себе план, который сегодня был озвучен перед всеми детьми. И когда я сказала про пари, я запустила незримый механизм. Это был знак Саши от самого прародителя, что пора воплотить мысли в реальность. Ох, как же все сложно. Но сейчас мне нужно думать не об этом, ведь я разгадала загадку Берка, наставника Эльзы. Я пересмотрела все книги, которые нашли мои друзья, и ни на одной обложке, как и в названии, нет упоминания о подарке. Когда я бегло читала книжки автора Джилая Брокс, я еще тогда заметила, что герои не дарят друг другу подарки, хотя это любовные романы. Что-то в этой истории было не так, поэтому я нашла стеллаж, откуда мои друзья забрали книги, и вернула рассказы на их законные места. Ага, вытянула я руку перед собой, указав на крошечный пробел среди книг Джилая Брокс. Одной книги не хватает. Я подошла к роботу-прислужнику. Выглядит он как мужчина средних лет. Кожа и волосы из гибкого металла. Одет он в черный фрак. «Дяденька-робот, помогите мне, пожалуйста. Внимательно вас слушаю», — кивнул робот. Я отвела робота к нужному стеллажу и указала пальцем на пробел среди книг Джилая Брокс. «Я хочу знать, где сейчас находится недостающая книга». Почему-то робот улыбнулся и ответил мне не то, что я ожидала. «Название. Скажите, как называется книга?» «Эмма, как я скажу, я не знаю, поэтому я и подошла к вам». «Название. Скажите, как называется книга?» — вновь проговорил робот. «Я поняла, это пароль, да, и ведь точно это ведь любовные романы. В библиотеке, где наемники приходят подчерпнуть свои знания в боевых искусствах, их кто-то специально принес сюда до наставника Эльзы». Перед глазами промелькнули обложки и названия книг Джилая Брокс. Все они были похожи друг на друга, как две капли воды. И я знаю, что нужно сказать. «Джилая Брокс, подарок для рекрута. Я хочу забрать эту книгу. Прошу проследовать за мной», — кивнул робот. Я следовала за роботом с широко раскрытым ртом. Офигеть. Я разгадала загадку. И сделала это сама, ну, если не считать крошечной подсказки от Гатака. Да блин, я бы и сама догадалась. Он просто сэкономил мне время. Мы подошли к небольшой стойке, за которой сидит главный библиотекарь, и он тоже робот. На его столе расположилась огромная книга с записями, кто взял книгу и когда он должен ее вернуть. «Джилая Брокс, подарок для рекрута», — сказал робот, что привел меня к стойке. Библиотекарь кивнул, нырнул под стол, прозвучал механический скрежет, и буквально через несколько секунд на столе оказалась огромная металлическая коробка, примерно с мой рост. Она выглядит как книга, и покрыта слоем пыли. «Прошу», — указал на металлическую книгу библиотекарь, — «она ваша. Можете забрать ее навсегда». Я провела ладонью по книге, сбросив слой пыли, и мне открылась обложка. Это было белое древо, возле которого стоит старик в боевой броне. Он держит за руку девочку с алыми волосами, которая широко улыбается и выглядит очень счастливой. Из земли вокруг древа вырываются рукояти от какого-то оружия. Видимо, старик на обложке – это Берг Шоурт, а эловолосая девочка – Эльза Кворт. Нужно срочно позвонить Эльзе. Я не стала дожидаться утра и сразу же начала звонить Эльзе. Она взяла трубку с третьего раза. Ее голос был сонным. Она даже пару секунд не понимала, с кем говорит. Но, придя в себя, она узнала меня, и моя новость заставила ее вскочить с теплой постели. Благо Эльза находится в Ларионе. Я боялась, что она отправилась на задание, ведь я хочу поскорее вручить Эльзе подарок от ее наставника. И да, книжку я не открывала, хотя мне очень хочется это сделать. Мне дико хотелось спать, но я боролась до самого конца. И вот, примерно через час, Эльза наконец-то пришла в библиотеку. «Эльза», — встала я из-за стола и начала махать рукой, — «я тут». Девушка не изменяет себе. Ее раскрепощенный стиль бунтарки мне даже нравится. У нее всегда открыт живот и руки, так она красуется своими татуировками. «Вот и ты, рекрут». Эльза села за стол. Теперь мы сидим напротив друг друга, и между нами лежит железная книга, хотя она такая огромная, что это не книга, а настоящий ящик. За то время, пока Эльза добиралась до библиотеки, я помыла книгу. Вычистила ее так, что металлическая поверхность блестит, и в ней можно увидеть свое отражение. Все же это подарок, и он должен выглядеть превосходно. «Ты в своем репертуаре, Берг», — мило улыбнулась дева и провела ладонью по обложке книги. «Ну, посмотрим, Что же ты хотел мне подарить?» Девушка развернула к себе книгу и открыла ее. «Я ничего не вижу, так поднятая крышка закрывает мне весь обзор». «Ха-ха-ха, так и знала». Эльза закрыла книгу, и в ее руках оказалось белоснежное письмо. «Пергамент показался мне загадочным, ведь он пролежал внутри ящика 2000 лет. За это время он должен был превратиться в пыль, но выглядит он так, словно бумагу произвели на свет только вчера. Интересно, что это за материал такой?» Эльза развернула письмо. Ее глаза бегали то вправо, то влево. Она читала медленно, так как вдоволь хотела насладиться моментом. И вдруг, ее глаза стали влажными. Она поджала губы и еле смогла сдержать слезы. «Ох, это были хорошие слова, наставник!» Тяжело выдохнула Эльза и вытерла с глаз слезы. «Что ж, Берг, думаю, ты будешь не против». Она подкатила ящик в мою сторону. «Можешь их забрать, рекрут. Это бонус к твоей награде». «Что?» – опешила я. «Но это ведь твой подарок». «Верно, но я не хочу, чтобы старания Берка были впустую. Этим боевым товарищам нужен верный друг. Они созданы для того, кто только начал свой путь наемника. К сожалению, для меня они уже непригодны». «Боевые товарищи?» – прошептала я. «Открой, и сама все увидишь». Я даже не стала спорить. Резко подняла крышку. И наконец-то мой интерес был удовлетворен. А во, внутри ящика, на красном мягком полотне, лежит два боевых топора. Один был черного цвета, другой – белый. Металл оружия переливается. Такое чувство, что это жидкая материя. Рукоять сделана из золотого металла. И есть одна странность. По центру каждого топора, а именно в лопасти, полое пространство, это выглядит так, словно саму режущую часть сложили в треугольник. Также я вижу острое лезвие, которая идет от рукояти и до режущей части топора. Как-то это все странно. «Возьми их», — сказала Эльза. Я встала из-за стола и взяла в руки топоры. Вау, какие они легкие. Я широко раскрыла глаза, увидев, что рукояти топоров начали менять свою форму и размер, подстраиваясь под мой хват ладони. Сами топоры были как раз под мой рост. И даже когда я вырасту, я тоже смогу ими пользоваться. Вау, махнула я топорами, и возник жужжащий звук. «Как круто! А то!» — усмехнулась Эльза. «Эти топоры сделаны из живого металла, Ургот». «Живого?» — не поняла я. «Ага, подумай о том, что в твоих руках не топоры, а самые настоящие мечи». «Что?» — изменилась я в лице. «Ты хочешь надо мной подшутить? Просто сделай». Я глянула на топоры и представила, что в моих руках находятся мечи. Прозвучал металлический щелчок, и на моих глазах произошло чудо. Вот почему внутри топоров было полое пространство. И вот почему лопасть выглядит как собранный треугольник. Металл на изгибах топора стал мягким. Треугольник раскрылся, вытянувшись по струнке, и металл вновь застыл, став тверже камня. И теперь в моих руках не топоры, а самые настоящие мечи. Правда, я еще маловато для такого длинного оружия. Вот топоры для моего роста, самое то. Я подумала про топоры, и мечи тут же перестроились, вернув свой изначальный облик. «Это как? Я что, сплю?» Глянула я на Эльзу удивленным взглядом. «Ургот добывают из карготской черепахи. Ее панцири есть живой металл. Прелесть заключается в том, что эти черепахи могут общаться между собой с помощью телепатии. И так как плоть и кровь карготской черепахи сливается с панцирем в единое целое, металл обретает подобие разума. Точнее, он слышит мысли своего владельца. Дальше уже дело за кузнецом. Он обучает металла и заставляет его запомнить нужные формы. Это очень долгий и трудоемкий процесс. Ух ты, крутанула я топорами, точно можно забрать, решила я еще раз уточнить. Я никогда не отказываюсь от своих слов. Так что да, пользуйся на здоровье. И помни, это оружие требует к себе тщательного ухода. Не забывай точить их, а также очищать от крови. Конечно, я не дам своим боевым товарищам страдать, особенно зная, что они живые. Вот и хорошо, она достала из кармана штанов карточку с 20000G и положила ее на стол, твоя награда. Также, как и обещала, я поставлю тебе 5 звезд. Просто чума. Я сейчас задохнусь из-за переизбытка радостных чувств. Нужно быстрее бежать к Дариану и показать ему моих новых боевых товарищей. Вот он удивится. Глава Кслигс, капитан. Вжух, вжух, и еще раз, вжух. Я махала своими боевыми товарищами прямо у себя в комнате. Брат сидит в зале и смотрит новости, но он не против моих тренировок. Правда, он просит, чтобы я не кричала при каждом выпаде. Я сделала перекат и атаковала от правого плеча с двух рук. Топоры такие легкие, и такие острые, что после моего взмаха возник приятный свист. Я режу сам воздух. Поднявшись на ноги, я глянула на белого и черного, да, так я назвала своих боевых товарищей. И да, это их цвет. Что ж, это незамысловатые и простые имена. Я посчитала, что так будет правильно. Я положила своих боевых друзей на заправленную постель и села за стол в углу комнаты. Забит он учебниками, из которых я вытащила свой дневник. Открыла книгу чуть дальше середины и начала делать запись. 22 октября 2020, 343 год. Дорогой дневник настал тот самый день. Целую неделю я занималась тем, что подготавливала вещи, провиант, топливо и многое другое, к вылазке, которая займет какое-то продолжительное время. Это мое первое путешествие без брата. Да и к тому же я буду в окружении не только друзей, но и врагов. И я должна постараться. Я должна сделать так, чтобы в конце нашего путешествия дети закапали топор вражды. Они будут верными друзьями. Да, я это сделаю. Также, дорогой мой дневник, я нашла все потайные маячки, которые Дриан запихнул в мою броню. Если извлеку их, брат заподозрит неладное. Поэтому, я не буду брать с собой боевой костюм. Все равно никакого задания нам не дадут. Я даже в этом не то, что уверена, я знаю это на 100%. Но, я возьму с собой боевые топоры. Пусть дети думают, что я настроена серьезно. Теперь осталось создать себе маскировку. Дриан должен обнаружить мою пропажу под вечер, ближе к ночи. И сейчас мне придется соврать, надеюсь, я себя не выдам. Я закрыла дневник, засунула его между учебников и тут же переоделась. На мне теперь черная футболка, такого же цвета кожаная куртка с белым черепом на груди, джинсы с порванными коленями и красные кроссовки. Я взяла белого и черного и повесила их на магнитный пояс. Собрала свои каштановые волосы в конский хвостик, а следом надела линзы, спрятав золотой цвет глаз. Все, я готова. Я открыла дверь и попала в огромный зал из чистого золота. На длинном диване из белой кожи какого-то животного, накрытого серым пледом, лежит Дриан в спортивном костюме. На стене висит гигантский телевизор, по которому показывают новости. Брат то читает книгу, то поглядывает на сводки новостей. Я собралась с духом, обошла диван и встала перед братом, загородив ему вид на телевизор. «Что?» – спросил Дриан, не отводя взгляда от текста книги, которую он держит в левой руке. «Я сегодня буду поздно. Мы с друзьями будем тренироваться до потери пульса. Мы так решили. Так что не теряй». «Хорошо, как скажешь», – перелистнул брат страницу. Не успела я обрадоваться, что мой план прошел успешно, как золотые глаза Дриана резко вонзились прямо в мое лицо, из-за чего я потеряла дар речи. Брат положил книгу на ручку дивана, а следом поменял положение тела и сел на край мебели. В метре от Дриана стою оцепеневшая я, Евангелина Ламберт. Брат смотрит прямо в мои глаза, где я прокололась, как он понял. «Почему ты идешь тренироваться в обычной одежде?» «А, начала я бледнеть, да это я в библиотеке буду. Сегодня знания, а завтра – практика. Зачем тогда тебе топоры? Повыпендриваться?» Подняла я носик, сказав чистую правду. Брат что-то подозревает. Нужно отвести тему. Срочно. Дедушка Амедиа тебе писал, он уже добрался до дома. Добрался, кратко ответил брат. Евангелина, ты мне лжешь, я вижу это по твоим глазам. Я слегка раскрыла рот. Меня раскрыли. Теперь, по выражению лица, брат взял меня за руку и приложил два пальца к моему запястью. Куда ты идешь? Вот блин, я на самом настоящем допросе. Так, сердце мое, успокойся. Нужно дышать ровно, успокоить пульс, хотя стоп. Ох, ладно, ладно. Закатила я глаза, мы с друзьями идем кататься на мопедах. Потом будем кушать в вагончиках, а в конце пойдем к игровым автоматам. Сегодня я хочу выиграть кучу игрушек. У меня выходной, причем законный. Загорелись у меня глаза, и я сжала кулаки из-за потока радостных чувств. Вот оно. Если не можешь избежать проверки, создай ситуацию, где быстрый пульс тебя никак не выдаст. Брат отпустил мое запястье и снова лег на диван. Тогда иди, чтобы в 10 была уже дома. Как скажите, старший брат. Я быстро выбежала из квартиры и оказалась в золотом коридоре с кучей дверей. Мои легкие пробила отдышка, все лицо окропил горячий пот, меня чуть не раскрыли. Пришлось проявить невиданную находчивость. Это было круто. Я обманула легендарного наемника. Чтобы сбежать из Лариона незаметно, я придумала очень простой, но в то же время, гениальный план. Саша украла у отца ключи от запасного корабля, и эта карточка, по типу карточки личности. Чтобы переправить вещи, еду и топливо, Я вызвала робота-погрузчика из торговой башни. Он доставляет покупки до квартир или же до космических кораблей. Поэтому я сделала в торговой башне заказ, но вместо настоящих покупок сложила на робота кучу сумок для нашей вылазки. Он даже ничего не понял. Просто поехал до космического корабля, а через час вернулся, отдав мне карточку-ключ обратно. И да, никто из охранников не поднял тревогу. Думаю, на него даже не обратили внимания. Я еду в скоростном поезде в окружении наемников. Все они направляются к лифту, который поднимет их на поверхность планеты Эбрил. Остальные дети растянулись по всему поезду. Никто не стоит толпой. Это будет подозрительно, если мы все будем стоять одной кучей. И дети одеты в обычную одежду. Якобы каждый из нас идет на корабль своего родителя, чтобы что-то забрать. Я глянула в окошко, наблюдая за высотными зданиями в виде шпиля, что держит потолок этой бездонной пещеры. Все еще не могу поверить в то, что я покидаю Ларион без брата. Это даже как-то волнительно. Да и к тому же, я буду капитаном корабля. На мне большая ответственность. Целую неделю мы с детьми искали подходящие задания для нашего пари. Мой наруч ходил по рукам каждый час. Всем было интересно почитать, какие задания дают рекруту. И мы выбрали 5 заданий. Вдруг на первом задании нас пошлют куда подальше. На этом настоял Гатак умный, черт возьми, мудрец. И да, наруч наемника я оставила дома, как и телефон, ведь по ним брат запросто определит мое местоположение. Дети тоже оставили любого рода технику, по которой их могут отследить, ведь когда взрослые узнают, что мы пропали, начнется самая настоящая суматоха. Выход номер 3, раздался на потолке женский голос. Обычно через этот выход продвигается львиная доля наемников. Поезд остановился, ставни распахнулись, и я вступила на черный мрамор. Впереди стена и 5 лифтов. Я прибилась к наемникам, стала с ними единым целым, и зашла в один из лифтов. Как ставни закрылись, мой взор ненароком увидел неприятную ситуацию. В 3 шагах от меня стоит Гатак. Придурок, я же говорила не садиться в лифт с другими детьми. Ну вот, шикарно, теперь на нас все пялятся. Я закатила глаза, а мое тело дрогнуло из-за переизбытка гнева. Гатак увидел мои кривляния и лишь усмехнулся. Вот же гадкий мудрец. Ставни открылись, и я покинула лифт вместе с наемниками, и ко мне прибился Гатак. Одет он в черный плащ и кепку. Да он просто гений маскировки. Вход в город Ларион находится на поверхности планеты Эбрил, и окружен вход высоченными стальными стенами, а наверху, в небесных просторах, развернулся энергетический купол, который не даст пролететь в зону посадки незваным кораблям. Вокруг меня растянулись бесконечные ряды из космических кораблей, возле которых бегают техники или наемники. Также есть 3 серебряные башни, в которых располагаются жилые отсеки для охранников, а также в этих постройках находятся лифты, что отвезут тебя в Ларион. Слышь, иди по другой стороне. Прибавила я шаг, чтобы один мудрец от меня отстал. Да какая уже разница, никто на нас не обращает внимания. Я начала рычать, так как Гатак уничтожает мои нервные клетки. Вот же заносчивый мудрец. Мы с Гатаком миновали с 10 рядов из космических кораблей и наконец-то нашли небольшой ангар. Дверь слегка приоткрыта, и видно, как оттуда взглядывает Леонох. С какими же дилетантами я имею дело? Выждав нужный момент, когда в округе никого не будет, мы с Гатаком использовали скачок и пробрались в ангар, закрыв за собой дверь. Кроме Леона, что стоит в белой куртке, есть еще 2 мальчика из отряда Гатака. Эй, тут же подошла я к Леону, зачем выглядываешь? Хочешь, чтобы нас раскрыли? Да я просто смотрел, не идут ли к нам охранники, фыркнул Леон, поправив на переносице очки. Я тяжело вздохнула. Не хочу даже отвечать на такое нелепое оправдание. Мои глаза расширились, так как внутри ангара стоит 5 космических кораблей, и 3 корабля в жутком состоянии. Такое чувство, что их кто-то проживал. Что это за отметины такие? А во, подошла я к одному из разрушенных кораблей. Кто это сделал? Провела я ладонью по рваному металлу. Кошмары прародителя. Оказался Гатак по правое от меня плечо. Это корабль Сириуса Серого и, к сожалению, он не вернулся в Ларион. Корабль ремонтирует сын Сириуса, он хочет отдать дань уважения отцу. Я все время слышу про этих кошмаров прародителя, даже Альбиона их упоминали. Кто они, или что? Я лишь и знаю, что они великое зло, с которым борются все династии. В интернете про них практически ничего нет. Видимо, информацию подчищают, чтобы не создавать панику. Но все про них знают, и никто не хочет встречаться с этими тварями лицом к лицу. Они что-то могущественное, что-то иное и недосягаемое. И сейчас, рассматривая корабль Сириуса Серого, я понимаю, что кошмары прародителя – это очень сильные создания. «Эй, народ, все пришли!» – крикнул Леон. Мы с Гатаком вернулись обратно и застали группу детей, точнее, две группы. Первая группа – я, Саша, Хлоя и Леон. Вторая группа – Гатак, Марк, Лидия и Твен. И вот последний в отряде врагов. Твен – это мальчик 16 лет, он тут самый старший. Одет он в черную куртку и спортивные штаны. На лице злобная улыбка. Черные волосы взъерошены, виски сбриты. Его глаза голубого оттенка, и он бог мудрости, прямо, как и Гатак. И да, остальные дети вражеской группы остались дома. Мы посчитали, что четверо против девятерых – это нечестно. Поэтому пришлось уравнять силы. «Ну что, неудачники, готовы проиграть?» – злобно зыркнул Твен на мой отряд. «Только после тебя», – пробурчал Леон. «Чего сказал?» Твен пошел на Леона, замахнувшись кулаком, но удар он не смог сделать, так как Гатак схватил парня за локоть. «Э, брат, чего делаешь? Дай я ему вмажу, чтобы свой рот больше не раскрывал. Ты помнишь условия? Никаких драк. Мы договорились. Если ты здесь не можешь держать себя в руках, что будет на корабле? Если ты не справишься, то иди домой прямо сейчас». Твен хмыкнул, отдернул руку и Гатак отпустил его. «Да-да, я все понял. Никаких драк. Ну а ты, очкарик, держи язык за зубами. Ты сам начал потасовку». Не отступал ли он? Твен весь покраснел и сквозь зубы прошептал Гатаку. «Ох, это будет очень сложно. Так, заканчивайте. Встал я между отрядами, у нас мало времени. Сейчас наемники начнут взлетать, и если вы не забыли, то мы крадем корабль, и никто нам силовой купол не откроет. Нужно прошмыгнуть в потоке». Я махнула рукой. «Все за мной, бегом». Все и правда пошли за мной и, причем, молча. «Ха, да я настоящий лидер, да и мои топоры на бедрах подчеркивают мой статус». Мы подошли к белому космическому кораблю. Выглядит он как птица с большим брюшком. На крыльях установлены пушки, а на брюшке находится вход. Сам корабль не такой большой, он раза в три меньше ИЛ-О-К-Т-101. Блин, придется спать с мальчиками в одной комнате. Мой взор упал на нос корабля, и я увидела название. «Буревестник». Слова написаны черной и красной краской, буквы вытянутые и с особыми завитками. «Этот корабль точно исправен», — глянула я на Сашу. «Отец говорил, что буревестник уже как год на полном ходу». «Подтверждаю», — кивнул Марк. «Тогда чего мы ждем?» — весело спросила Хлоя. «Эй, девка, открывай», — кивнула Лидия в сторону корабля. Саша, закатив глаза, подошла к кораблю и прислонила белую карточку к небольшому планшету. Прозвучал щелчок, металлическая стена начала падать вниз, и буквально через секунду появился трап. Что ж, проход открыт. Мы дружным отрядом поднялись на корабль. Я думала, что мы попали в грузовой отсек, а нет, это главное помещение. Это квадратная пустая комната. Здесь есть небольшой столик с четырьмя стульями, две кровати и, слава прародителю, здесь есть небольшая кухня. На полу, как и на потолке, тонна пыли и разного рода грязи. По центру комнаты лежит куча сумок с нашими вещами, а также топливом, на которое скинулись все участники экспедиции. В помещении есть дверь, которая ведет в санузел и душевую, а в другой стороне короткий коридор. Сделал шагов 5, и ты уже на капитанском мостике. Да, нам тут будет явно тесновато. Саша закрыла прохода, а я начала руководить. Мои юные подчиненные, всем проследовать до капитанского мостика, и вновь отряд следует за мной по пятам. Капитан Евангелина Ламберт, Бугага. А что, мне идет такое прозвище. Зайдя на капитанский мостик, мои брови полезли на лоб, а лицо побледнело. Брат, у тебя самый лучший и чистый капитанский мостик, который я видела. Я уже скучаю по нашему кораблю. Вой взгляд упал на рабочую панель, покрытую слоем пыли. На верхней панели переключатели и тумблеры слегка подправлены. Экраны не переносные, а установлены прямо в приборку, а один вообще прикреплен прямо к штурвалу корабля. И самое печальное, тут всего лишь 4 пассажирских места, а наш отряд состоит из 8 субъектов. Я капитан, для меня есть место, значит, троим придется отправиться в главную комнату. Так, посмотрим. Я села на капитанское кресло, набрала в легкие как можно больше кислорода и начала дуть на рабочую панель. Все помещение тут же утонуло в пыли. Дети начали махать ладонью перед лицом и кашлять. «Саша, карточку». Протянула я руку. «Ага, вот, держи». В мою ладонь попала белая карточка, которую я тут же засунула в отсек на рабочей панели. И вдруг, все кнопочки и тумблеры покрылись разноцветными огнями. На экране, который прикреплен к рулю, показалось приветствие, а следом возникла картинка корабля и несколько горизонтальных линий. Я обхватила пальцами руль корабля. Выглядит он как полукруг, на котором есть 5 кнопок, а также экран. Впереди меня огромный прозрачный экран, и я вижу, что крыша ангара закрыта. Народ, а у кого пульт от крыши? Или может кто-то знает, как ее открыть? И вот тут дети начали бледнеть вместе со мной. Вас приветствует буревестник. Хозяин, я готов вновь бороздить космические просторы. С потолка прозвучал мужской голос, и он какой-то живой, что ли. Голос вид более сдержанный и строгий. Здравствуй, буревестник. Улыбнулась я, нам нужно открыть крышу ангара. Будет исполнено. На экране показалась куча кодов, следом прозвучал щелчок, и крыша ангара поделилась на две части, открыв нам проход к небесным пределам. Вау, буревестник, а ты крут. Крепко сжала я руль, пожалуйста, разверни двигатели на 90 градусов и включи обратную тягу. Будет исполнено. Двигатели на крыльях и на корпусе корабля перевернулись жерлом вниз. Появился импульс, и из двигателей вырвался залп оранжевого огня, который вмиг изменил свой цвет на голубой. Народ, всем пристегнуться. Кому-то из вас придется сесть в главной комнате. И без споров. Решите все прямо сейчас. Живо. Я кричала, так как думала, что дети начнут ругаться между собой. Но нет, все закончилось за пару секунд. На пассажирские места сели все девочки. Хлоя, Саша и Лидия. И, конечно же, последнее место занял Гаток. Марк, Твен и Леон отправились в главную комнату. Им придется сесть за стол и держаться за него изо всех сил. Я выстроила свои настройки скорости, плавности и угол поворота. Ну, погнали. Широко улыбнулась я. На руле есть 2 лепестка. Правый отвечает за газ, левый – тормоз. Нажимаешь 2 раза левый лепесток – резкая остановка. Я 3 раза нажала на правый лепесток, и двигатели издали жуткий гул. Корабль взмыл вверх так резко, что дети начали кричать «трусишки». Я чуть приподняла лицо, и теперь смотрю, чтобы мы ни в кого не врезались. В данный момент силовой купол открыт, ведь планету Эбрил покидает львиное количество наемников. На пути показалась преграда. Буревестник. Двигатели на 60 градусов. Двигатели поменяли положение, и корабль миновал преграду. Снова 90 градусов. И теперь мы вновь поднимаемся ровно вверх. А ты и правда умеешь управлять кораблем. Весь сжался Гаток. Евангелина рулит. Подняла руки Хлоя. Давай, Евангелина, вперед. Начала смеяться Саша. Лидия лишь закатила глаза и отвернулась. Ох, надеюсь, у меня не будет с ней проблем. Корабль миновал стратосферу, за ней мезосферу, термосферу, и наконец-то буревестник выбрался в открытый космос. Через прозрачный экран открылся вид на черное полотно, усеянное миллиардами сияющих звезд. Неподалеку кружат гигантские планеты, это прямо настоящие титаны, а не планеты. Буревестник, верни двигатели в изначальное положение и открой на планшете постройку маршрута. Исполняю, хозяин. Двигатели перевернулись, и наш корабль начал лететь ровно прямо. На экране руля показалась новая картинка. Это была космическая система Гидра, и она выглядит так, словно у нее нет конца и края. Даже уменьшенная версия будоражит мой разум. Я нашла планету Эмбил, нажала на нее и включила автопилот. Указала, с какой скоростью нужно двигаться, и включила оповещение, в случае, если и не сможет справиться с поставленной задачей. Мне открылось 3 маршрута, и я выбрала тот, по которому не встретишь блуждающий рой астероидов. Строить маршруты самостоятельно я еще не умею. Поэтому я воспользовалась уже запомненным маршрутом, который есть во всех картах. Я отстегнула ремни безопасности, встала с кресла и повернулась к своему экипажу. Рада вам сообщить, что капитан Евангелина Бринк управилась с поставленной задачей. Мы прибудем на планету Эмбил через 2 дня. Поэтому, прошу вас, располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Дриан зашел в комнату Евангелины и застал на ее столе сверток бумаги, который подписан «Жнец». Сев на стул, Дриан взял письмо и развернул его. «Дорогой, умный, красивый, утонченный, бдительный, сильный и мускулистый брат, прошу тебя отнестись к моей пропаже, как к очередной моей тренировке. Я отправляюсь на задание наемника. Понимаешь, моих друзей травят и не дают им нормальной жизни. И я хочу это исправить. Мы заключили пари. Если выиграют мои друзья, то от них навеки вечные отстанут. Если враги, то мои друзья уйдут из Лариона, когда им исполнится 18 лет. Я знаю, что нам никто не даст задания, и ты это знаешь, но об этом не знают дети. Пока мы будем путешествовать, я сделаю так, что никто не победит в этом споре. Но, когда дети вернутся в Ларион, они будут друзьями. Так я убью двух зайцев. Я скоро вернусь. И, пожалуйста, не ругай меня, твоя независимая сестра. Дориан тяжело вздохнул. Он положил письмо на стол, а следом достал из кармана штанов телефон. Сняв блокировку, на экране показалась карта космических просторов системы Гидра, а также красная мигающая точка. «Ты и правда думала, что я ничего не узнаю», – тихо прошептал Дориан. Свернув карту, Дориан набрал особый серийный номер, который связывает его со Стефом. «Слушаю, хозяин», – послышался из динамиков телефона голос робота. «Стеф, я тебе сейчас переброшу данные. Это маячок. Ты должен следовать за кораблем, но не привлекай к себе внимания. Там Евангелина, и мне нужно, чтобы ты приглядывал за ней. Все должно быть тайно. Понял, будет исполнено, хозяин». Дориан сбросил вызов, поднялся со стула и закрыл глаза. Наконец-то тишина и покой. Ох, как же я этого долго ждал. Глава Иль. Последние слова. С момента, как мы сбежали из Лариона, прошло 10 часов. Мы все были на нервах. Часов 6 мы просто сидели на одном месте и молчали. Мы думали, обнаружит нас, или же нет. Вроде бы в буревестнике нет маячков, ведь он стоял как запасной корабль, корабль погибшего наемника. И вот когда мы поняли, что, вроде бы погони за нами не будет, мы наконец-то заговорили и приступили к разделению обязанностей. Первое, что мы сделали, так это достали спальные мешки с мягкими покрывалами и подушками. Здесь есть две кровати. Одна ушла нам с Сашей, ну а вторую заняли Хлоя и Лидия. Ох, не завидую я Хлое. Она спит с самой настоящей привередой и зазнайкой. Наверняка Лидия будет отбирать у Хлои одеяло. Ну, ничего, если моей подруге будет плохо, то она будет спасть вместе с нами. Мы с Сашей не привереды, подвинемся. Мальчики, Гаток, Марк, Леон и Твен, обустроились на полу. Что ж, они прямо настоящие джентльмены. Девушек на кровать, сами на пол. Дальше началась внеплановая уборка, ведь буревестник в ужасном состоянии. Здесь словно столетиями не убирались. Пыли и грязи столько, что в ней можно утонуть. Я стала руководить балом, ведь я капитан. Лидия не выполняет мои указания, но если это скажет Гаток, то она тут же становится паинькой и выполняет все приказы. И, похоже, я поняла, в чем тут дело. Лидия втюрилась в Гатока. Вот почему она ко мне так пристает. Я унизила ее прямо на глазах возлюбленного. Фу, романтика. Мы все переоделись в спортивные костюмы. Девочки сделали это в душевой комнате, а мальчики переодевались прямо в главной комнате. Им вообще плевать, смотрит на них или же нет. Набрав в ведра достаточно воды, мы уже вот как 3 часа оттираем корабль. И я думаю, эта уборка идет нам на пользу, ведь все работают слаженно. Только вот Твен все время докапывается до Леона, а Лидия до Саши. Остальные ведут себя нормально, без нареканий. Я села на плечи Хлои и теперь чищу угол потолка. Здесь столько грязи, что я только и успеваю убирать паутину и пыль. Но я кое-что заметила. Это что такое? Я положила тряпку себе на плечо, вытянула руки и прижала ладони к стене. Я вижу стык, словно дверца слегка отошла. Надавила ладонью, прозвучал щелчок, и на стене отворился небольшой отсек. Вау, это тайник. Эй-эй-эй, смотрите. Начала махать я рукой. Тайник, подняла глаза Хлоя, пытаясь рассмотреть данную находку. Дети за секунду столпились вокруг Хлои, которая держит меня на своих плечах. Их глаза округлились, нижняя челюсть слегка отвисла вниз. Ха, дети есть дети. Скажи им про потайной отсек, и все их внимание будет направлено только на тебя. Я с усилием открыла крышку. Петли такие старые, что посыпалась пыль и металлическая стружка. И вся эта грязь упала на Хлою, из-за чего девочка начала кашлять и вертеть головой. «Прости», — стряхнула я с головы подруги грязь. «Да ничего страшного. Что там внутри?» Я глянула в тайник, там книга, причем очень старинная. Корешок уже похож на лохмотья, сам фолиант сделан из черной кожи, которая уже начала сереть и рваться. Я аккуратно достала книгу из тайника, открыла и увидела название, написанное черной ручкой. «Джейк Ло. Моя жизнь. Это дневник». Округлились у меня глаза. Хлоя опустила меня на пол, и дети окружили меня с каждой стороны. Страницы такие тонкие, такие сухие, что я боюсь к ним прикасаться. Этой книге сколько ей лет? Я ухватилась за кончик страницы, и как можно аккуратнее перевернула ее. На новой странице была куча текста. В некоторых местах слова размыты, где-то они исчезли, но начальные строки видят все дети. 17 апреля 21.003 год. Меня зовут Джейк Ло. Я золотой наемник из города Ларион. Я полубог. Моя мать, обычный человек, работает она в сфере обслуживания и заведует дорогими отелями, а мой отец, бог тьмы, один из воинов династии Альбион. И, к сожалению, родителям было на меня плевать. Наверное, именно поэтому в 18 лет я прибился к наемникам и нашел среди них свой родной дом. Этот дневник – это моя история, которая останется со мной навеки вечные. Я никому не покажу свой дневник, он только для меня. Так я хочу помнить то, что со мной было, мою прожитую жизнь. Читая свой дневник, я буду улыбаться, буду плакать, сожалеть и радоваться. Это моя история, моя жизнь. Дальше не прочитать. Джейк Ло широко раскрыл глаза. Леон, это корабль Джейка Ло. Даже Гаток не в силах сказать ни единого слова. Все дети узнали нашего тайного друга, все, кроме меня. А кто это? Тихо спросила я. Это легендарный наемник, ответила мне Саша. Его статуя стоит у главной башни Лариона. Ты его не видела? Возможно, и видела, призадумалась я. Так, буревестник, это корабль Джейка. Округлились глаза Хлои, но он ведь летал на скалопендре. Наверное, это его запасной корабль, сказал Твен. И он просто перешел моему отцу, как некое наследие, добавил Марк. Лидия подошла ко мне, протянула руку и нагло сказала: «Дальше я буду читать, так что отдай дневник мне». «Ага, еще чего захотела. Я нашла, а значит, этот дневник мой, так что обломишься». Показала я ей язык. «Ах ты!» Лидия хотела на меня наброситься, но за ее плечо потянул Гаток. «Лидия, мы не воры. Евангелина нашла дневник, а значит, он ее». «Поддерживаю», — согласился Твен. «Да, мы бунтари, да, мы бьем слабаков, но мы не воры. Впервые вижу, чтобы Лидии стало стыдно». «Хм, кто сказал, что я хотела отобрать у нее дневник? Я просто хотела взглянуть на текст. В моей голове родилась блестящая идея. Предложение». Подняла я руку. «Давайте уберемся, ляжем спать, а как проснемся, приготовим завтрак и по очереди будем читать историю Джейка Ло. А как вам?» Никто не стал возражать. «Ха, такими темпами я подружу детей куда быстрее, чем планировала. Наконец-то буревестник вычищен до блеска. Да, мы потратили много воды, но у нас ее так много, что хватит на несколько месяцев. Теперь рабочая панель на капитанском мостике цепляет взгляд своей красотой. Пол, оказывается, вообще зеленоватого оттенка, это словно мрамор. На потолке бирюзовые лампы, металлические стены покрыты изображением мозаики. Какая же красота скрывалась под тонной пыли и грязи. Мы поспали примерно 7 часов, и слава прародителю, Лидия и Хлоя ужились на одной постели. Я думала, мисс Стерва будет издеваться над моей подругой и отбирать у нее одеяло, но все обошлось. Но вот, мальчики, я проснулась из-за того, что Твен и Леон начали очередной спор, и вновь все чуть не закончилось дракой. Мне кажется, Леон что-то хочет доказать то ли самому себе, то ли окружающим. После споров и нервотрепки мы принялись готовить себе еду. Кухня на буревестнике тоже прошла особую чистку. Теперь весь стол, конфорки, ножи, раковина, полки и столешницы вычищены до блеска. Готовкой занялись Твен и Гаток. Эти два мудреца знают толк во вкусной еде. Все остальные стали их подмастерьем. Мы чистили овощи, нарезали фрукты и многое другое. И вот, подтащив к круглому столу кровати, мы принялись трапезничать. Мудрецы приготовили красный суп, пожарили мясо с овощами, два салата. Гарнир – это какие-то белые бусинки, картошка и макароны с кучей приправ. Пахнет за столом чудовищно привлекательно. Каждый наложил в тарелку то, что хотел попробовать первым. Я начала с супа, и эта красная жижа покорила мой разум. Сделав глоток, я начала стучать по столу кулаком и строить веселые рожицы. Все дети наслаждались вкусной едой, из-за чего Гаток и Твен гордо подняли головы. Они были рады, что их стряпню так высоко оценили. Потом мы начали болтать о том, как проводим время в Ларионе. Оказывается, Марк тайно ворует у отца его любимый пистолет и стреляет из него в тире. Гаток любит цветы, и у него в комнате настоящая оранжерея. Твен любитель оружия, и поэтому отец привозит ему с миссии трофей поверженных врагов. Лидия, как мне показалось, она не хочет становиться наемником. Похоже, это мечта ее родителей, а не ее собственная. Ну а с Сашей, Хлоей и Леоном тут и так все понятно. Они рассказывали о том, что я и так знаю и видела. Плотно покушав, мы приступили читать дневник Джейка Ло. Первым начал Леон. Все дети слушали рассказ легенды Лориона с отвисшей челюстью. Первая часть дневника рассказывает о том, как Джейк стал наемником. Выбрал он это ремесло, так как в детстве его спас наемник. Это было даже не задание. Джейк жил на пустынной планете Каяш, где водятся песчаные волки. И эти звери чуть не убили маленького Джейка. Да вот один наемник в отставке спас паренька. Потом спаситель рассказал Джейку о своих былых временах, когда он был наемником города Ларион. Оказалось, что этот старый наемник жил недалеко от Джейка, и поэтому, после своего спасения, парень каждый день упрашивал старика рассказать историю своей жизни. И вот, наслушавшись истории про наемников, Джейк решает сам стать наемником. Он тренируется, не покладая рук, и в итоге его принимают в Ларион. Мать, как и отец Джейка, были не рады выбору сына, но они ничего не могли сделать. Птенец вырос и сам выбрал свой путь. Вторая часть дневника посвящена приключениям Джейка Ло и то, как его признали легендой. И вот тут я достала из сумки пачку чипсов и газировку, пришлось делиться, но да ладно, я не жадина. История Джейка Ло была воистину интересной. Он помог многим семьям и даже целой планете, за что ему и дали статус легенда. Одну из планет в системе Пегас хотели уничтожить. Безумный ученый, или другими словами, Мститель, хотел окунуть бедных жителей планеты Бургал в сущий ад. Он изготовил бомбу и практически привел свой план в действие. Да вот Джейк Ло его остановил. Наемник уничтожил не просто базу злодея, это был целый город из кучи подготовленных бойцов. Он убил их всех, и обезвредил бомбу. Он спас Бургал от неминуемой смерти, и сделал это в одиночку. Невероятный наемник. Это настоящий пример для подражания. Третья часть дневника шла о богине смерти, в которую влюбился Джейк, и рассказ его заставил всех девочек заплакать. Он так красочно описывал свою любовь, и как его тянуло к богине, что я даже начала завидовать, что Джейк Ло не мой суженый. Джейк и богиня смерти сыграли свадьбу, и у них родился сын. Слова Джейка о том, как он был счастлив стать отцом, заставило всех мальчишек прослезиться. И вот, дневник перешел в мои руки. Я перелистнула страницу, и меня пробрала дрожь. Страницы были в засохшей крови, почерк кривой, и с каждой стройкой он угасал. 29 июня 22.087 год. Меня зовут Джейк Ло, и это моя последняя история. Я ни о чем не сожалею, хотя нет, я сожалею, что на последних мгновениях своей жизни я не увижу лицо своей любимой жены и моего любимого сына. Я так хочу их увидеть, спросить, достойным ли я был отцом, мужем, хотя о чем это я? Я любил их всем сердцем, всегда отдавал для своей семьи последнее, и никогда об этом не жалел. Даже не верится, что это мой конец. Дело было 1 июня 22.087 года. Я взял задание и отправился на планету Альтак, что располагается в космической системе Феникс. Обычное задание. Убить лидера группировки «Черный панцирь». Это была группа бандитов, что тайно скрывались в городе Буритон. Они грабили, убивали и насиловали невинных жителей. И они всегда бесследно исчезали с места происшествия. Никто не мог их найти. Но я их вычислил, точнее, я нашел подставную фирму, а с ней и завод, где эти ублюдки обосновали свою базу, и где они держат в плену жителей города. Помогал им в грязных делах один из законников. Вот и разгадка, почему никто не мог выйти на их след. Преступники давали законнику деньги, а тот подчищал за ними гадкий ублюдок. Я вышел из отеля, практически подошел к машине, чтобы наведаться к преступникам. Да вот замер на месте, не описать словами, какой ужас я ощутил, взглянув на небо. Это были они. Они явились в мир живых, дабы сеять безумие былой эпохи. С небес раздался рокот тысячи горнов, облака приняли алый цвет, и на землю пролился кровавый дождь. Я до сих пор помню, как мое тело начало дрожать. Этот страх, это отчаяние, я не могу описать этот ужас, что предстал перед моими глазами. Это были они, кошмары прародителя. В небе открылся фиолетовый портал. Это выглядело так, словно сама реальность нашей вселенной обратилась в полотно, в котором проделали дыру. Я видел, как внутри этого портала закручивался сам ужас и безумие иной вселенной. Они обрушились на планету градом, убивая и пожирая все на своем пути. Я впервые видел столько крови, столько воплей и криков о помощи. Планета пала за каких-то жалких 5 часов. Если тебя порезали или укусили, то твоя жизнь скоро оборвется, ты станешь другим. И, к сожалению, меня укусили. Я уже не понимаю, кто я, и какая была моя истинная цель, моя семья, они исчезают из моей памяти, я слышу его шепот, он требует, чтобы я отринул все старое, он требует, чтобы я переродился, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я не забуду свою семью, никогда, ты слышишь меня, тварь, я не поддамся твоему шепоту, я спрячу дневник в мой тайник, прародитель, я молю тебя, пусть мои братья из Лариона найдут повесть моей жизни, и отдадут ее моему сыну. Я же сейчас выйду из корабля, и дам свой последний бой. Я умру полубогом. Для тех, кто нашел этот дневник, я хочу сказать только одно, помните. Свет искушает зло, а зло не ведает жалости. Я молюсь, чтобы вы никогда не встали перед выбором, который сейчас встал передо мной. Я медленно закрыла книгу. Я, как и остальные дети, потеряла дар речи. Повисла такая жуткая тишина, что мне стало плохо. Последние слова Джейка Лона всегда отмечаются в моей памяти. Свет искушает зло, а зло не ведает жалости. Значит, его убили кошмары, первая заговорила я. Папа говорил, что он погиб на задании, тихо прошептал Твен. Как ужасно, стали глаза Хлои влажными. Дети начали переглядываться, а следом шептаться. Вражда между нами тут же исчезла. Нам нужно было поговорить, развеять эту мерзкую тревогу в груди. Но я единственная, кто не понимает, что это за создание, такие кошмары прародителя. Я подняла руку и застыла на одном месте. Ох, как же стыдно. Кто такие кошмары прародителя? Можете мне рассказать? Ты не знаешь? Удивился ли он, поправив очки. Я покачала головой в разные стороны. Как вы знаете, я из глубинки. Я лишь недавно начала постигать историю Парадис. Остановилась я на том, как Дека Комедия Альбион собрал человеческий род воедино и богов, кто не попал под голос Протаса. Ты не знаешь историю Алестера Ламберта, широко распахнула глаза Лидия, вот же простушка, да ее ведь знают даже дети, а я вот не знаю, пожала плечами, и не знаю, кто такие кошмары прародителя. Столько про них слухов, но никакой конкретики. Готак глянул на Твина и Марка, и те начали качать головой в разные стороны. Как насчет урока истории? Оглядел всех Готак. В данный момент, мы все одна команда, можем убрать разногласия в сторону. Давайте расскажем Евангелине, кто такой Алестер Ламберт и как он проморгал угрозу, которая стала куда страшнее, чем истинная тьма. Проморгал, свел брови вместе Марк, вообще-то, он не знал и такое не предвидеть наперед. Я просто хочу интересно рассказать историю, только без меня, встал из-за стола Твен. У меня отец по Ламбертам фанатеет, уже блювать тянет от них. Так что я пас, и я, подняла руку Хлоя. Я тоже, тяжело вздохнула Саша. Увы, но и я тоже устал от этой истории, поправил очки Леон, все детство только о ней и слышал. Я пас, махнул рукой Марк. Вот гады, и свои, и чужие предали. Вот он урок жизни, блин, аж плакать хочется. Ну, как хотите, поднялся из-за стола Готак, идем, Евангелина. Поговорим на капитанском мостике. Я расскажу тебе, кто такой Алестер Ламберт, и кто такие кошмары прародителя. А, правда, удивилась я, ожидая какого-то подвоха. Да, идем или не хочешь? Нет, хочу. Поднялась я из-за стола. Я с вами. Тут же вскочила Лидия. Вот блин, она явно хочет побыть с Готаком. Как бы это ни повредило моим знаниям, ведь мне нужна только информация, и ничего больше. Настало время узнать историю Алестера Ламберта. И кто такие кошмары прародителя? Глава Ли, истинный мир и король пустоты. Переместившись на капитанский мостик, я и Лидия сели на пассажирские места, ну а Готак занял капитанское кресло, ведь он сейчас в роли учителя. Наконец-то я узнаю последнюю часть истории прошлого. Я расскажу вкратце, но сделаю акцент на важные детали. Начал Готак. Амедиа, как ты уже знаешь, собрал человечество воедино, как и богов, что не попали под голос Протаса, младшего брата скота Ламберта. Было образовано 11 городов, где жили боги, люди, драгуны и полубоги. С момента, как боги вошли в мир людей, прошло 13 лет, и в главный штаб по уничтожению богов вступает Алестер Ламберт. Он образует команду бедствия, в которую вошли Ева Брукс, Аарон Адамс, Иван Щукин и Екатерина Браун. Сначала они были курсантами, а после – самым молодым ударным отрядом того времени. Евангелина, ты ведь знаешь про существо по имени Цикл? Да, кивнула я, он манипулирует самой судьбой, и он украл историю Дионира. Я знаю, что есть 4 точки, чтобы дойти до финала цикла. Смерть Екатерины Браун, смерть скота Ламберта, что пробудит в Алестере зло, следом смерть Рона Адамса, и после этого зло, а если быть точнее, личность умершего ребенка Интулы, убивает все сущее на земле и перезапускает цикл заново. В этой истории была еще одна точка цикла, брат Алестера, полубог Эрик, но он никогда не мог пробудить свою благодать и просто умирал от рук сына Интулы. Верно, кивнул Гаток, пойдем по точкам цикла, так будет проще и история не превратится в непроходимый лабиринт. Но, перед этим ты должна знать одну деталь. Когда Алестер был еще курсантом, он вместе со своим отрядом бедствия отправился во внешний мир. Это были особые задания от главного штаба, дабы как можно быстрее подготовить новых бойцов к настоящим сражениям. И в этот момент Алестер встречает своего брата, Эрика, и у них произошел бой, где Алестер чуть не убил его. Правда, в тот момент он не знал, с кем сражается. Для него это был обычный враг, что служил вражескому богу. Друзей Алестера взяли в плен, и поэтому он обменял их на полубога, но это было еще не все. Бог, что вел переговоры, потребовал от Алестера клятву, некий контракт. Заключался он в том, что Алестер выполнит один приказ бога. Временных рамок нет. Это могло произойти в любой момент в жизни Алестера. И нашему герою пришлось согласиться. Стоп, это был Дионир, округлились у меня глаза. Гаток улыбнулся и кивнул. Да, это был он. Также, когда Алестер путешествовал по миру, он повстречал женщину с белыми крыльями, что могла видеть саму судьбу. Я широко раскрыла рот, поняв, про кого Гаток говорит. Энигма. Ага. Эта тварь сумела ускользнуть от взора единого, и она тайно жила на земле, следя за будущим Адамом. Также, Алестер встречает Мефистофеля, и пламенный человек вступает в отряд бедствия. Теперь, начинаем с точек цикла. Первое, Екатерина умерла прямо на руках Алестера, отдав за него жизнь, и наступил эффект просачивания, вспомнила я слова дедушки. Верно, Алестер Ламберт осознал, что в его крови есть какая-то сила. Она спала в нем все это время. Алестер пробуждает царскую кровь на короткий промежуток времени и убивает бога мудрости, который убил Екатерину. Дальше идет ветка истории, где Амедиа, собрав наконец-то все силы, нападает на Протаса. Это была битва против Пантеона, и ключевую роль здесь занял Алестер. Амедиа, использовав свои силы бога смерти, жертвует жизненной энергией своей души и открывает в Алестере царскую кровь. Он сделал эффект просачивания, без полного пробуждения царской крови. И в этой битве Алестер Ламберт побеждает Протаса, или как его называли в прошлом, Эндрю Ламберт. Но, Протас не мог вынести того, что его победил какой-то мальчишка, поэтому он сам себя убил. И в этот момент, голос, что может подчинять богов, перешел Алестеру. Также в Протасе была одна из душ единого, как в Алестере, и она перешла Арону Адамсу. И эта битва, само столкновение Альянса и Пантеона стало точкой невозврата. Протас хотел открыть с помощью Алестера портал в мир богов. Частичка души единого в теле Алестера была способна на подобное чудо. И Протасу удалось это сделать, только вот потом Алестер раздал ему на орехи. Протас открыл портал в мир богов, и сделал он это не просто так. Он хотел впустить в мир людей Интулу, победить ее, и поглотить все ее силы. На деле, все просто встало на свои места. Интула всегда появлялась на земле, когда приближалась вторая точка цикла с пробуждением Алестера. Боги, когда перешли в мир людей, исчерпали силу врат, и темная женщина была заперта в мире богов, и Протас открыл ей дверь. Это, своего рода, был конец. Амедиа, понимая, кто явился на поле боя, забрасывает Алестера и всех его друзей в портал, и они перемещаются в мир богов.